Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжу беседу о апокрифических книгах Ветхого и Нового Завета. Суммирование и заключение. 34 книги Ветхого Завета были приняты верующими и канонизационными комиссиями бесспорно в канон, или как книги Священного Писания. Туда входят 5 книг Моисея, книга Иисуса Навина, Судей Израилевых, 4 книги Царств, 2 книги Паралипоменон или Хроник, книга Ездры, Неемии, Иова, Псалтир, Притчи Соломона, пророка Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила, Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Агея, Захарии и Мелахии. Книги эти стали называть гомологоменой, то есть они были приняты всеми без возражений. По поводу иных 5 канонических книг, которые называются 5 свитами Мегилота, туда входят «Песни песней», «Книга Руфи», «Плач Иеремии», «Есфири» и «Екклезиаста». Апокрифические книги, которые называются псевдоэпиграфические книги, они были отвергнуты всеми, как подложные и неподлинные рукописи. Настоящая яростная схватка происходила по поводу 15 апокрифических книг. Многие из них написаны неизвестными авторами, носящими громкие имена. Написаны они были в периоде за 200 лет до Рождества Христова и 200 лет после Рождества Христова. Римо-католической церковью, собором в Тренте из этих 15 апокрифических книг были приняты в канон 12 псевдоэпиграфических книг. Протестантскими церквами эти псевдоэпиграфические книги не были приняты в канон, за исключением англиканской церкви и восточно-ортодоксальной или православной церкви, которые дали занять им среднее место между двумя этими положениями, каноническими и неканоническими книгами, называя их полуканоническими. Хотя многие из числа этих книг являются назидательно-религиозного содержания, гомилетического и исторического значения, но они никак не могут считаться частью теологического канона, как 39 канонических книг Русской Библии Ветхого Завета. Во-первых, некоторые их учения есть небиблейскими или даже еретическими. Во-вторых, некоторые из описываемых в них историй являются сверхбиблейскими и фантастическими. В-третьих, большинство доктрин учений этих книг ниже библейские, а иногда даже неморальные. В-четвертых, большинство этих апокрифических книг были написаны в послебиблейском или послепророческом периоде, то есть между периодом Ветхого и Нового Завета. И в-пятых, все этого рода книги есть небиблейскими и неканоническими, потому что не были признаны людьми Божьими. Новозаветние апокрифа и псевдоапокрифа. И обозрение. Новозаветние книги предложены для канонизации, так само, как и книги Ветхого Завета, их можно поделить на 4 части. Первое. Гомологомена. Книги, которые всеми были приняты без дискуссий, как канонические книги. Второе. Антилогомена. Книги, которые были дискуссируемыми некоторыми, но потом принятые в канон. Третьими. Псевдоэпиграфа. Книги, отвергнутые всеми, как поддельные, недостоверные и поэтому не заслуживавшие доверия, чтобы их можно было принять в канон и называть Священным Писанием. Четвертое. Апокрифические. Книги, принятые Римо-католической церковью на одном уровне с каноническими книгами. англиканской церкью и восточно-ортодоксальной, то есть православной, некоторые из апокрифических книг были приняты как полуканонические, то есть эти церкви не признали их полностью каноническими, но дали им занять среднее место в Библии между протестантскими взглядами, не признававшими их Словом Божьим, и римо-католическими взглядами, признающих их на одном уровне с каноническими книгами. Наименование полуканонические позаимствовано от историка Евсевия, который так их называл. Рассмотрим каждую книгу из этих четырех категорий. Первое. Книги, принятые всеми или гомологомена. Эти книги переводились в раннем периоде на иные языки христианской эры и были помещены в ортодоксальные списки канонических книг. Выдержки из этих книг широко цитировались отцами церкви, как слова, взятые из Священного Писания. Ни одна из числа этих книг когда-либо была вычеркнута из числа канонических книг или подвергалась сомнениям относительно ее достоверности, учения и авторитетности, как Священного Писания. Говоря о книгах гомологомены, я подал полное число и наименование этих книг. В нашей Библии их 34. Как известно, что церкви апостольского и ранее поапостольского периода не управлялись из одного какого-нибудь центра, Рима или Константинополя, потому что считали лишь Христа главою церкви, проявляющего и совершающего свою работу в церкви через Духа Святого. Каждая из этого периода церквей была самостоятельной демократической единицей, как это видим из книги Откровения Иоанна в послании к семи церквам. Церкви эти для более успешной работы и духовного общения сотрудничали между собою, как равные с равными, координируя свою работу, учение, взаимные отношения с другими церквами. По этой причине приходится весьма часто встречать в этом периоде высказываемые независимые взгляды, высказываниями и личными взглядами и понятиями отдельных лиц, церквей и соборов. Не находя в них независимых действий шаблонности, поэтому мы находим такое же влияние также и в квалификации и числе канонических книг. В вопросе канонизации мы тоже видим независимые мнения, высказывания отдельными личностями, церквами и соборами. Однако есть небольшая разница в числе признанных каноном книг гомологомены. Я говорю здесь о 20 книгах Нового Завета, принятых каноном. 7 книг антилогомены. Число этого рода книг состоит из 7, из общего числа 27 книг канонических Нового Завета. Этих 7 книг можно отнести к разряду антилогомены, которые в разное время в большей или меньшей мере подвергались дискуссиям. Рассмотрим в отдельности каждую из этих 7 книг. Их имена следующие. Первое. Послание к евреям. Книга эта диспутировалась по причине ее анонимности, то есть неизвестности, кто является автором этой книги. Восточная церковь признала за ней авторство апостола Павла. Западная церковь медлила, чтобы сделать подобное признание, не будучи полностью уверенной в ее апостольском авторстве и авторитетности. Возможно, что причиной такой настороженности было еретическое учение монтанистической секты, основанной во II веке нашей эры фригийцем Монтаном. Название это для этой секты было взято от имени ее основателя. Извращая учение Священного Писания, он учил о необходимости целибату, то есть безбрачия монашества. Монтано также отвергал все светские науки и другие апостольские учения. Свое учение он почему-то основывал на некоторых местах послания к евреям. В третьем столетии нашей эры под влиянием Иеронима и Августина, двух главных представителей Западной Церкви, книги послания к евреям были приняты в канон Священного Писания. Главной причиной сомнений Западной Церкви было не учение или доктрины этой книги, но ее анонимность, то есть кто был автором этой книги. Наведу здесь некоторые высказывания и предположения некоторых отцов Церкви. Климентий Александрийский думал, что написанный оригинал послания к евреям был написан апостолом Павлом на еврейском языке, а потом переведенный евангелистом Лукою на греческий язык. Поэтому и существует разница в стиле послания со стилем отдельных посланий апостола Павла. Тертуллиан думал, что автором послания был весьма даровитый писатель, еврей, хорошо знавший еврейскую теологию, историю священописания и обычаи. Он думал, что автором послания был Варнава. Ориген, живший в третьем столетии, высказывался так: «Только одному Богу известно, кто написал эту книгу». Мартин Лютер, бира в соображение стилистическую красоту языка, на котором написано послание к евреям, думал, что автором его мог быть Аполос. Еще одним важным аргументом служит древнее свидетельство, что Варнава был самым близким другом апостола Павла и посредником между Павлом и иудеями, как в целом, но в частности между Павлом и верующими иудеями, христианами, которым и было написано послание к евреям.